Глава 19. Большие затруднения, внезапно возникшие на блестящем пути графа Моска, казалось, предвещавшие близкое падение премьер-министра, разожгли до неистовства честолюбие генерала Конти, и он теперь постоянно устраивал дочери бурные сцены, кричал, что она испортит его карьеру, если не решится, наконец, сделать выбор, что в 20 лет девушке уже пора выйти замуж, что надо положить конец пагубному отсутствию связей, на которые обрекают его безрассудное упрямство дочери и так далее, и так далее. От ежеминутных приступов отцовского гнева Клелия спасалась в вольеру. Туда вела узкая и крутая лесенка, представлявшая серьезное препятствие для подагрических ног коменданта. Уже несколько недель в душе Клелии было такое смятение, и так трудно было ей разобраться в себе, что она почти уступила отцу, хотя и не дала еще окончательного согласия. Однажды в порыве гнева генерал крикнул, что он не постесняется отправить ее в самый унылый из пармских монастырей, и придется ей там поскучать до тех пор, пока она не соизволит, наконец, сделать выбор. «Вам, сударыня, известно, что при всей древности нашего имени доходы у нас меньше 6000 ливров», а маркизу Крешенце его состояние приносит 100 000 кю в год. При дворе все в один голос говорят, что у него на редкость мягкий характер. Никто не имел никогда основания обижаться на него. Он очень хорош собою, молод и в большом фаворе у принца. Право, надо быть сумасшедшей, чтобы отвергнуть такого жениха. Будь это первый отказ, я еще, пожалуй, примирился бы. Но вы уже отвергли 5 или 6 партий». «Да каких? Самых блестящих при дворе! Вы просто-напросто глупая девчонка! Что с вами будет, скажите на милость, если мне дадут отставку с пенсии в половину оклада? Как будут ликовать мои враги, когда мне придется поселиться где-нибудь на 3-м этаже? Это мне-то! После того, как меня столько раз прочили в министры! Нет, черт побери! Слишком долго я по своей доброте играл роль Кассандра! Дайте мне какой-нибудь основательный резон! Чем вам не угодил несчастный маркиз Крешенце, который удостоил вас своей любовью, согласен взять вас без приданного и записать за вами в брачном контракте 30 000 ливров ренты? При таких средствах я могу хоть приличную квартиру снять. Дайте же мне разумное объяснение, иначе, черт побери, через 2 месяца вы будете женой маркиза». Из всей этой речи Клелию затронула только одну – угроза отправить ее в монастырь и, следовательно, удалить из крепости, да еще в такое время, когда жизнь Фабрицио висит на волоске. Из месяца в месяц при дворе и по городу ходили слухи о близкой его казни. Сколько ни старалась Клелия образумить себя, она не могла решиться на такое страшное испытание. Разлучиться с Фабрицио именно теперь, когда она ежеминутно дрожала за его жизнь. В ее глазах это было величайшим несчастьем, во всяком случае, самым близким по времени. И вовсе не потому хотела она избежать разлуки с Фабрицио, что сердце ее видело впереди счастье. Нет, она знала, что герцогиня любит его, и душу ее терзала убийственная ревность. Она беспрестанно думала о преимуществах этой женщины, которой все восторгались. Крайняя сдержанность Клелии в обращении с Фабрицио, язык знаков, которым она заставляла его ограничиться, боясь выдать себя каким-нибудь неосторожным словом, лишали ее возможности выяснить характер его отношений с герцогиней. И с каждым днем она все больше мучилась жестокой мыслью о сопернице в сердце Фабрицио. С каждым днем ей все страшнее было пойти навстречу опасности и дать ему повод открыть всю правду о том, что происходит в его сердце. Но какой радостью было бы для Клелии услышать признание в истинных его чувствах. Как счастлива была бы она, если бы рассеялись ужасные подозрения, отравлявшие ее жизнь. Фабрицио был ветреник. В Неаполе он слыл повесой с легкостью менявшим любовниц. Несмотря на скромность, подобающую девице, Клелия, с тех пор, как ее сделали канониссой и представили ко двору, ни о чем не расспрашивая, только прислушиваясь в обществе к разговорам, узнала репутацию каждого молодого человека, искавшего ее руки. И что же, Фабрицио в сердечных делах был несравненно легкомысленней всех этих молодых людей. Теперь он попал в тюрьму, скучал и для развлечения принялся ухаживать за единственной женщиной, с которой мог беседовать. «Что может быть проще? Ну и что может быть пошлее?» — с горестью думала Клелия. Если бы даже в откровенном объяснении она узнала, что Фабрицио разлюбил герцогиню, разве могла бы она поверить его словам? А если бы и поверила искренности речей, разве могла она поверить в постоянство чувства? И в довершении всего сердце ее наполняло отчаянием мысль, что Фабрицио уже далеко подвинулся в церковной карьере и вскоре свяжет себя вечным обетом. Разве его не ждут высокие почести на пути, который он избрал для себя?